«Вы не боитесь, что вас опознают?» — спросил Пушкин, с неудовольствием ощущая, что инициатива ускользает из их рук. «Ах вы об этом!» «Глупости. Весь образованный мир, все те, кого это интересует, прекрасно знают, что лорд Байрон скончался в Греции от лихорадки и погребен в семейном склепе. Что до некоторого сходства...» Британцы, как вы, может быть, слышали, чрезвычайно эксцентричный народ, и нет ничего удивительного или противозаконного в том, что некий земляк известного поэта под влиянием любви к его творчеству придал себе сходство со своим кумиром, тщательно скопировал внешний вид, прическу, манеры. Примеры бывали. Чудаков в Британии предостаточно, и мистер Гордон — один из них. Он язвительно улыбнулся. «Не смею вам ничего запрещать. Наоборот, я прямо-таки настаиваю, чтобы вы повлекли меня к полицейским чиновникам, к судьям, обвинили громогласно в том, что я не мистер Гордон, а покойный поэт Байрон, расхаживающий по земле в новом обличии, что я дружу с джиннами, занимаюсь черной магией. Вы действительно готовы так поступить? Лет 300 назад вы встретили бы живейшее понимание у властей, но сегодня, боюсь, любой судья отпустит меня с подобающими извинениями, а вам мягко посоветует навестить доктора, специализирующегося на душевных болезнях». Он коротко, трескуче рассмеялся. «У просвещенных и цивилизованных времен есть свои положительные стороны для таких, как я, вам не кажется?» «Оставьте», — уныло сказал Пушкин Красовскому, видя, что тот сунул руку за отворот фрака. «Вы же видели только что. Оружие на него действия не оказывает». «Не мешайте человеку потешиться», — сказал Байрон с улыбкой. «Кстати, там, в сенях, от прежних хозяев остался топор, вилы, еще какое-то ржавое железо. Не желаете ли развлечься, господин Красовский? Весь дом и все, что в нем есть, в вашем распоряжении». «Что же вы смотрите на меня так зло, все трое? Я в чем-то перед вами виноват?» «Вы погубили моих друзей. Теперь в этом нет никакого сомнения», — сказал Пушкин, — «в Праге и Флоренции». «У вас есть доказательства?» «Вы же не видели этого собственными глазами. Вы были в Вирджинии, когда там случилось это загадочное убийство», — сказал молодой американец. «Когда мистер Стайвесант был убит у себя в спальне ожившей статуей ланскнехта». «Но вы же при этом не присутствовали, верно?» — с непринужденной улыбкой сказал Байрон. «Насколько мне известно, полиция и суд пришли к выводу, что названного джентльмена убил его собственный камердинер. То, что ему удалось скрыться с помощью каких-то таинственных сообщников, не меняет дело». «Хотите, я расскажу о вашей, затрудняясь, как и назвать, хозяйке?» «Повелительнице?» — спросил Пушкин. «Во Флоренции она себя называла графиней де Белотти. Сейчас она именуется венгерской графиней Эльжебет Паллотай и снимает дом на миллионной». «В самом деле?» — поднял бровь Байрон. «Она джин». «Так что ж вы медлите?» — театрально вскинул руки Байрон. «Исполните же свой гражданский долг, Александр Сергеевич, и вы, мой юный друг Эдгар Аллен, к судье, к полицмейстеру, заявите под присягой, что в доме на Миллионной поселился джинн, персонаж из «Тысячи и одной ночи», генерал-губернатору, немедленно!» Он с улыбкой наблюдал за собеседниками, невозмутимый, спокойный, уверенный в себе. Пушкин подумал с горечью, что этот субъект и в самом деле неуязвим в нынешние просвещенные времена. Официальным порядком прижать его невозможно. «Теперь вы видите, сударь мои, сколь беспомощно выглядите. — спросил Байрон участливо. — А потому, не вернуться ли нам к серьезному и подробному разговору о мире теней, где вас готовы принять? Я расскажу вам, какие умения вы можете обрести, какие знания вам откроются. — Подождите! — воскликнул По. Он подался вперед, не сводя с Байрона горящего взгляда, весь словно бы светился внутренним воодушевлением. «Да?» — вежливо спросил Байрон. «Вы хотите сказать, господин принц теней, что нынешнее положение сделало вас лучше, совершеннее? Вы не представляете, насколько...» «Прекрасно!» — сказал По, загадочно улыбаясь. «В таком случае вы были великим поэтом в той прошлой жизни. Я боготворил вас, учился у вас. Нелогично ли будет предположить, что способности ваши 100 крат расцвели в этом вашем мире теней? Прочитайте мне какие-нибудь ваши новые стихи, сложные уже после того, как... Только имейте в виду, что я знаю все вами опубликованное». «Ну что же вы? Это так просто. Продекламировать пару строф. Что вам стоит? Убедите меня!» Повисло тяжелое молчание, которое в конце концов нарушил Пушкин, громко ударивший в ладоши. «Браво, Эдгар!» — воскликнул он. «В самую точку! Нечего ему декламировать, потому что поэтический дар от Бога, а от Бога эта сволочь отшатнулась! Кое-кто и в самом деле умер, великий поэт, а остался лишь дурацкий фокусник с набором нехитрых магических трюков. Что же вы молчите, сударь? Опровергните нас так, как предлагает этот джентльмен. Я уже не вижу улыбки, и рожа ваша далеко не так самодовольна. Медного гроша не стоит ваш мир теней, если он лишает человека того, что даровано Богом. А рожа-то покривилась, — злорадно вмешался Красовский. Что, сударь, в точку? Вы плохо кончите, господа, — сказал Байрон уже без тени улыбки. Я пытался обращаться с вами дружески и сделал все, что мог, чтобы найти взаимопонимание. Я предлагал вам целый мир... «Простите, очень уж там должно быть неуютно», — сказал Пушкин. «Так что мы, с вашего позволения, останемся там, где привычнее и уютнее». «Интересно, с чего вы решили, что останетесь в нем?» Тихо, уже совсем недобро поинтересовался Байрон. Он поднял правую руку, и все вокруг пришло в движение. Стены и потолок заколыхались, словно видимые сквозь дрожащий над костром жаркий воздух. Потолочная балка-матица выгнулась вниз, будто щупальца спрута поднялись, выгибаясь половицы. Череп подпрыгнул на столе, и его пустые глазницы вспыхнули, как раскаленные угли. «А на это что скажешь, мерзавец?» — крикнул Пушкин, сделал шаг вперед и ударил в лоб принца теней перстнем с загадочными знаками. Скрижащущий визг пронесся по комнате, ввинчиваясь под череп нешуточной болью. Стоявший перед Пушкиным человек мгновенно изменил очертания, словно подхваченный ветром кусок плотного тумана, как-то странно расплылся, дернулся и обернулся полосой тьмы, которая метнулась к окну, моментально просочилась наружу в незаметную щелку. Пламя свечей дернулось, словно на них дунул кто-то сильный, невидимый, по комнате свистнул порыв холодного ветра. «Сбежал», — сказал Красовский удовлетворенно. «А здорово вы его, Александр Сергеевич! Слово какое знаете!» «Долго рассказывать», — сказал Пушкин, огляделся, подошел к столу и собрал в кучу разбросанные чертежи, без всякого страха и почтения отложив в сторону череп. «Думаю, делать нам здесь больше нечего, вряд ли он вернется. Череп легонько колыхнулся, и вдруг произнес тем самым шелестящим, скрипучим голосом. «Господин Брюс всегда подъезжал со своим камердинером, а нас в помещение не допускали. Не могу знать, что там происходило, ваше сиятельство. Сделайте милость, отвяжитесь». «Это-то-то-то еще что?» — спросил Красовский, даже отпрыгнув на шаг. «Спросите что-нибудь полегче», — сказал Пушкин. «Нам пора». Что-то ударило его по ногам, и он едва не упал. Рядом вскрикнул Красовский. Глянув себе под ноги, Пушкин увидел, что половицы вновь пришли в движение. Доски взметнулись вверх, с невероятным проворством и гибкостью изменяя форму так, что напоминали уже живые упругие щупальца. Что-то оглушительно щелкнуло, взметнулись клубы, измельченные в порошок штукатурки. Это перекрестие дранки оторвались от стен и, опять-таки, выгибаясь так, что ничуть не напоминали уже сухие деревянные рейки, неким подобием рыболовной сети попытались накрыть мистера По. Американец отпрыгнул, отбиваясь рукояткой разряженного пистолета. «Уходите!» — крикнул Пушкин, и без его совета его спутники опрометью кинулись к двери. Стол, обратившись в подобие животного, кинулся наперерез. Череп покатился по полу и, кажется, продолжал какие-то свои занудливые жалобы. Дело оборачивалось скверно, дом оживал. Матица с треском лопнула пополам, и обе ее половинки, повиснув едва ли не до пола, обернулись чем-то похожим на безглазых змей с разинутыми зубастыми пастями. Одна попыталась ухватить Пушкина за локоть. Он едва увернулся, услышал треск рукава, почувствовал резкую боль, как от укуса. Громыхнул выстрел. Это Красовский, отбивавшийся ногами от переплетения щупалец, в которые обратились половицы, выстрелил наугад. Подсвечники давно упали, парочка свечей еще догорала на полу, но в комнате воцарился мрак, в котором что-то нелюдски посвистывало, шипело, издавало другие звуки, не имевшие соответствия в человеческом языке. Они едва ли не на ощупь продирались к выходу сквозь что-то, напоминавшее взбесившиеся заросли камыша, живые, упругие, сильные, пытавшиеся оплести, раздавить, стиснуть. Пахло чем-то совершенно непонятным, тоскливо мерзким. Пушкин нащупал ручку, тут же, со злорадным писком, превратившуюся в нечто живое и проворное, выскользнувшее из пальцев. Дверь стала мягкой, напоминала колышущееся одеяло, но он все же налег всем телом, ударил эту строптивую преграду перстнем, но кольцо, очень похоже, сейчас ничем не могло помочь. Дверь охватила его, закутала, от нее пахло не зверем, как логично было бы предположить, а чем-то словно бы химическим, едким, противным. Воздуха не хватало, и он барахтался, упрямо пробиваясь вперед. Совсем рядом грохнул выстрел, и еще один. В голове туманилось, глаза выкатились из орбит от недостатка воздуха, но он боролся, отчаянно налегая всей тяжестью. Что-то звонко лопнуло, раздалось, забрызгав его клейким, густым, неприятно пахнущим. Но впереди он увидел звезды, вдохнул влажный сырой воздух и понял, что прорвался. Выскочил во двор, роняя и рассыпая последние бумаги. Оказалось, он некоторые из них до последнего момента стискивал в кулаке. Что-то толкнуло его в спину, и он кубарем полетел с крыльца. Тут же кто-то упал рядом, приглушенно чертыхаясь, фыркая, отплевываясь, обеими ладонями стряхивая с себя клейкие поетки. Пушкин сообразил, что это кому-то из товарищей удалось вырваться следом, а там и третий шумно оступился с крыльца, ругаясь так, как может ругаться только живой, уцелевший. Перед ними продолжались жуткие несуразности. Забор, превратившийся в шеренгу отчаянно извивавшихся плоских щупалец, тянулся к лежащим, силясь схватить, опутать. Они вскочили, кинулись вперед, усмотрев слабое место. Вместо калитки копошился клубок гораздо более мелких живых побегов. Они рвали одежду, царапали лицо, но Пушкин довольно быстро, с нечеловеческой силой разрывая тянувшееся к горлу щупальца, выскочил со двора. Тут же вернулся и принялся руками и ногами выдирать из земли эту гибкую пакость, помогая выбраться остальным. Щупальца, правда, не все с хрустом лопались под его напором, обрызгивая клейкими фонтанами. Неизвестно, сколько это продолжалось. В конце концов, они обнаружили себя у деревьев, посередине аллеи, стояли, тяжело дыша, растрепанные и оборванные. Неподалеку от них содрогался в последних конвульсиях дом. Собственно, никакого дома уже не было и в помине. Вместо забора, вместо стен и крыши клубилась темная масса переплетенных щупалец, тершихся друг об друга с сухим деревянным скрежетом, и вся эта вакханалия не распространялась дальше пределов бывшего забора, так что трое обессиленных людей чувствовали себя в безопасности. Потом над пустырем пронесся длинный, тоскливый стон. Тусклое зеленое сияние осветило изнутри загадочную кучу. Она словно бы опала с противным лопающимся звуком. Что-то затрещало, что-то мерзко хрустнуло. И вскоре, благо половинка луны выглянула из клочковатых туч, они увидели на месте чертова дома груду словно бы самых обыкновенных ломаных досок и покосившихся стропил. Проходили минуты, и ничего более не происходило. Если ничего не знать, вполне можно подумать, что это равнодушные мастеровые обрушили очередное обветшавшее строение, чтобы продать его на дрова и расчистить место для новой постройки. «Тимоша!» — опомнившись, крикнул Пушкин. Молчание. Они кричали и звали, но оставшийся во дворе сотоварищ как сквозь землю провалился. Только теперь почувствовалась боль во всем теле от бесчисленных ссадин, щипков и, есть сильное подозрение, укусов. Несмотря на полумрак, Пушкин видел, что одежда спутников в самом плачевном состоянии. Они напоминали жалких оборванцев, бродяжничавших не один год. Судя по их взглядам, сам он выглядел точно так же. «Тимоша!» — в последней отчаянной надежде воззвал Красовский. Никакого ответа не последовало, и пропавший не объявился на зов. Стояла тишина. Ветер лениво перекатывал тучи по небу, то и дело заслоняя ими луну. Вымученно улыбнувшись, Пушкин сказал: «Простите уж, господин По, что мы вас так скверно встречаем в Северной Пальмире». «Не стоит извинений», — серьезно сказал американец. «Я за этим сюда и приехал. Если бы вы были со мной вот такой же поганой ночью в луизианских болотах, когда мы», — он явственно передернулся, — «убедились бы, что бывает и похуже». «Смотрите», — воскликнул Красовский, вытягивая руку. Они посмотрели в ту сторону. С треском раздвигая доски, из кучи выбралось что-то небольшое, темное, вроде бы мохнатое. То ли присело на корточки, то ли просто сгорбилось и уставилось на троицу желтыми, светящимися глазами. К нему присоединилось еще одно, и еще, и еще. Вскоре не менее полудюжины мохнатых недомерков стояли у развалин дома, таращась на людей. «Пойдемте-ка отсюда, господа», — предложил Красовский, непроизвольно понижая голос и оглядываясь во все стороны. «Кто их знает? Ни души кругом, и ничегошеньки нам более не сделать. Что уж попусту геройствовать?» «Действительно», — сказал Пушкин, — «идемте». Бдительно оглядываясь, мохнатые создания не проявляли поползновений их преследовать. Они двинулись прочь в сторону линий. Прошло достаточно много времени, прежде чем По сказал с убитым видом: «Я и в самом деле считал его учителем». «Не переживайте», — сквозь зубы сказал Пушкин, вашего и моего учителя уже нет, а эта тварь не имеет к нему никакого отношения. Нежить, мертвечина, кадавр».